Это раньше было скучно, да, это он просто не знал, что такое скучно. Теоретически можно было рвануть туда-обратно в Мидгард, но он хорошо понимал, что в таком состоянии этого точно не следует делать. Мальчишкой так просто потопил его в своей неуверенности. Есть магия, нет, годен, не годен, сможет, не сможет. Да он за всю жизнь столько не сомневался, сколько за последние несколько дней. И пока он не распутает клубок этих дурацких эмоций, соваться туда, чтобы накручивать их друг на друга, словно снежный ком, определенно не стоило. Справедливости ради стоило заметить, что именно он спровоцировал нарастание этой лавины. Лаки вспомнил, с какой злостью и презрением распекал мелкого смертного возле злосчастного дерева, вздохнул. А ведь ему нужно пытаться быть ему авторитетом, другом. Ну конечно, у него немыслимо хорошо это получается. Нет, ну надо же. Он опять приподнял руку, с презрительной ненавистью наблюдая, как за ней, звено за звеном, с глухим звяканьем потянулась цепь. Надо же, а, что ж так скверно-то все? Если это тебя правда успокоит, то у меня очень все плохо. Гораздо хуже, чем у тебя. Куда хуже-то, змей? Куда уж хуже. Но хуже очень плохого, которое нельзя изменить, только неизбежное приближение этого плохого. У змея что-то с судом, это точно. А он опять не спросил. После ухода Лаки Гарри стало тоскливо и одиноко, как никогда. И хотя Бог ясно ему дал понять, что вернется, его как будто бы поглотила зияющая пустота, в которой он брел, совсем никому не нужный и потерянный. Это было еще хуже, чем когда Дадли в кои-то веки позволил ему остаться посмотреть телевизор в своей комнате, а потом выключил его на самом интересном месте. А ведь фильм былой такой замечательный, какая-то сказка, про волшебство, про джиннов. Кузен сказал, что нечего смотреть эту глупость для маленьких, и переключил на свое дурацкое телешоу. Вот и сейчас его не покидало ощущение, что такая прекрасная сказка закончилась, только теперь ее выключил он сам. Но ведь Лаки ничего не понял. Гарри готов был учиться, он был даже согласен угнать машину Дурсли, чтобы за этим потом не последовало. И он будет драться с шайкой Дадли, пускай это даже больно и страшно. Он просто не хотел быть для Лаки обузой, не хотел, чтобы тот тратил на него время, если может найти кого-нибудь гораздо лучше и сильнее его. А еще он совсем не хотел на Лаки кричать. Он даже не понял, как это произошло, ведь он был всегда такой вежливый. Но когда на него стал кричать Лаки, у него словно бы что-то поднялось внутри, и он ничего не успел сделать, как оно выскочило наружу. И Лаки сразу сделался таким холодным и таким чужим. Но Гарри чувствовал, что он очень переживает. А потом Бог сказал, что у него нет другого выхода, и ушел. И сказал, чтобы Гарри подумал. Но он даже не рассказал, что именно Гарри предстоит сделать, и мальчик решительно не понимал, о чем ему следует думать и что выбирать. Единственное, что он знал точно, что он очень хочет быть кому-то нужным, и он очень хотел помочь Лаки. «Только я тебя прошу», — начал, что называется, с порога Хесиш, едва выходя из круга, «постарайся не провоцировать на скандал. Оно, конечно, очень полезно с точки зрения выработки терпения, но вот если мне не удастся справиться, то возможности помириться, может, уже и не будет». Был он странно нарядный, видимо, не успел переодеться после всех своих дворцовых приемов. Расшитый золотыми жар-птицами шелковый зеленый халат с широкими свисающими рукавами, золотой пояс, на груди какой-то медальон с каменьями, богатый восточный купец или вельможа, и только озабоченно расстроенное лицо резко контрастировало со всем этим сказочным великолепием. «Что-то с судом, хэш». Лаки с тревогой посмотрел на него, подставляя стулья к накрытому столику. Змей быстро вскинул на него глаза и молча кивнул. Это был совсем мимолетный взгляд, но в нем успел скользнуть какой-то старательно подавленный удивленный укор. «Плохой из меня друг, да?» — слегка вздохнул Лаки, кивком приглашая за столик. Нак поднял на него глаза, помолчал, усмехнулся. «Да уж, не очень». «О, откровенно», — Лафисон усмехнулся в ответ. «Могу объясниться. Так ведь мы договорились?» Змей смотрел на него без всякого выражения, то ли подвоха ждал, то ли действительно объяснений. «Я помню хорошо, как ты говорил, что неизвестно, чем может закончиться», — произнес Трикстер без своей обычной иронии. «Но после этого я благополучно тебя наблюдал, свободно перемещающегося, и в своих этих...» — он кивнул на руки Хесиша и чуть не осекся, колец на пальцах того уже не было, — символах богатства и процветания, Все-таки закончил он заготовленную фразу. И дальше меня просто подвел собственный опыт. У нас действительно не шляются по другим мирам в драгоценностях те, кому грозит что-то серьезное. Он, прищурившись, внимательно взглянул на Хесиша, будто бы проверяя, насколько до того дошли его слова. А так как я сам меньше всего хочу, чтобы меня расспрашивали о моем суде, я и не стал лезть с подобными расспросами, раз по всем признакам закончилось все благополучно. Лаки уселся на стул, слегка пожав плечами, что должно было, видимо, означать «хотите верьте, хотите нет». Он сказал, конечно, полуправду. То, что он потом дважды забывал спросить, уже ясно понимая, что дела у демона пошли плохо, он благополучно опустил. «Прости», — сказал Хесиш, глядя на него, будто впервые его увидел. «Я и подумать не мог, что ты такой, такой тонкий. Вообще-то, чтобы кого-то чем-то зацепить, надо хоть что-то понимать», — ухмыльнулся Трикстер. «Но обо мне потом. Теперь рассказывай. И как вообще это столько может тянуться? Это же просто безумие. Больше 2 лет прошло. У нас вон 15 минут». Он обвел глазами комнату, приподнял свои руки. «Приостанавливали», — объяснил Хесиш, глядя в кубок. «Потом возобновили. После стабилизации самочувствия клиента», и он многозначительно глянул на Лаки. «О, это то есть, ждали, помру я или нет», — рассмеялся тот. «А ведь помер бы, так ведь хуже тебе, змей, было, а?» Он подмигнул, видимо, такая ситуация его весьма развеселила. «Так я тебе говорил, что смерти твоей не хотел. Теперь хоть поверил, да я вообще не хотел, чтобы ты пострадал. Ты даже не представляешь, что было бы, если бы они решили, что я сделал это специально. Вот как, так они думают, что это просто случайность». Совершенно развеселился Лафисон. «Вот прелесть-то, мне бы таких обвинителей. Я вон тоже 2-3 кварталов случайно разнес. Ну так получилось», он усмехнулся, прищурившись и изобразив недоумевающее сожаление. «А как же, на тебе ведь вроде куча обетов, запрещающих лгать. Или как только по-настоящему запахло жареным, так в сторонку и отложил. Нет, нет, что ты», затряс головой у змей. «Вот сейчас бы уж точно не стал, я же не хочу еще что-то ухудшить. Они меня просто не спрашивали, просто посмотрели, ну прошлое, вроде как я тебя тогда. Они же видели, в каком я тогда состоянии был, я же правда. Помнишь, я сказал, что я в стрессе нормально считать не могу и могу ошибиться. Я...» Он посмотрел на Лаки взглядом, в котором странно перемешались вина, стыд и гордость. «Я это специально. Я хорошо знал, что будет дальше». Лаки молчал. То, что сказал змей, произвело на него впечатление. И хотя вроде бы ничего нового не прозвучало, но такой точный и далеко идущий расчет, такое продуманное ему следование в меняющихся стрессовых обстоятельствах, не могло не вызвать у него уважения. А ведь змей не скрывал, говорил это ему постоянно. «Наверное, веди Хесиш себя тогда более мужественно, он бы по-другому отнесся к этим предупреждениям». Теперь он понял, у демона достаточно было мужества, не показного, другого. «Хэш», — сказал он, серьезно глядя на змея, — «я сам бы лучше не сделал. Ты очень, в общем, ты достойное существо, Хесиш, и я хочу, чтобы ты забыл то, что я говорил тебе раньше. Ну такое, что в зеленые пробирки накапало. Мне на пробирки-то в общем». Он чуть-чуть усмехнулся, хотя, ладно, сейчас не об этом. «Тебе помощь нужна? Не смотри на меня так, я серьезно. Я могу речь написать, я умею, такую, что они устыдятся, что над невиновным глумились, и с извинениями тебя выпроводит». Хесиш смотрел на Лаки, и лицо его, словно у мимо на сцене, последовательно сменило несколько выражений – удивления, благодарности, неверия и иронии. Он демонстративно обвел камеру Аса глазами, немного задержался на стекле и остановился на скованных руках собеседника. «Ой!» – кисло скривился Лаки, – «да меня же никто и слушать не собирался. А у тебя?» – «У меня тоже не будут», – обреченно вздохнул Хесиш. «У меня хотят, чтобы я взял на себя ответственность. Или признал, что все было ошибкой. Меня от работы отстранили. Злоупотребление закрытыми служебными знаниями и возможностями в корыстных целях. Повторно. Это вообще-то обвинение в коррупции». Хесиш вздохнул. «Закрыли доступ полностью, несанкционированные эксперименты в неисследованных областях, способные нанести вред как клиенту, так и другим существам. Безответственное вмешательство в судьбу существа высшего плана», — змей посмотрел на Лаки, который на данное определение немного удивленно, но весьма удовлетворенно хмыкнул, потребности которого находятся за пределами моей квалификации. В общем, все сводится к тому, что я, не имея права тебя обслуживать, чуть ли тебя не обманом толкнул на то, что, скорее всего, причинит тебе вред. И причинит, Лафисон склонил голову на бок, подначивающе глядя на Хесиша. Нет, не знаю, может. Он выдохнул и осушил кубок залпом. В общем так, скажи им, что клиент был в здравом уме и твердой памяти, был полностью предупрежден, доверял и хотел исключительно тебя, как специалиста. Сказал, змей как-то стыдливо обиженно отвел глаза. Умница, я в тебе не сомневался. А они, спросили, доволен ли клиент теперь. О-о-о, и что же, протянул Лафисон, пытливо глядя на змея, сказал. Демон немного виновато посмотрел на Лаки, вид у него был такой, что он готов к тому, что Лаки его ударит, что клиент понимает, что это было для него наилучшим вариантом. Трикстер запрокинул голову и рассмеялся. «Я тебя обожаю. У тебя потрясающий талант сказать то, что тебе нужно, формально не солгав. И что теперь? Я не знаю», — растерянно замотал головой Хесиш. «Со дня на день должно все решиться. Или меня просто признают не имеющим права на подобные вещи и соответственно накажут, либо разрешат довести эксперимент до конца, но тогда я должен взять на себя полностью ответственность за последствия. И я правда паникую, я совсем не знаю, какими они будут. Все может стать намного хуже. И мне нужно решить, признать ли все это ошибкой и отделаться малым, ну относительно малым, либо рискнуть и доказать, что я знаю, что делаю, и, если потом кто-либо пострадает, ответить по полной». Он помолчал, расстроенно и сокрушенно глядя в свой кубок. Потом сделал маленький глоток и сказал: «Вот я иду завтра и опять не знаю, чем может закончиться. Если признают, что я не прав, то меня, возможно, посадят. Если позволит продолжить, то как минимум изменит меру пресечения. Потому что у меня появится действительно серьезная причина бежать в случае неудачи. Так что, скорее всего, все это последний раз». Он посмотрел грустно на столик, на кубки, потом на Лаки. «Я сегодня старался закончить совсем во дворце, знаешь, мало ли что, не хочу опять всем быть должным». Он твердо взглянул в глаза Лафисону и, будто для придания большего веса своим словам, кивнул. «Ты мне однажды сказал, что я халявщик. Вообще-то ты прав. Мне и в семье это говорили, вот только я значения не придавал, знаешь, злился, что придираются. Мне как бы на халяву ничего не доставалось, все довольно-таки тяжело. Но когда мне сказал ты, я подумал, ты же специально цепляешь, то есть выбираешь, что действительно так. Зацепить можно только тем, что на самом деле правда, а вот признаваться не хочется. В общем, я решил, что настало время с этим покончить. Я даже, он чуть расширил глаза, будто самому себе удивляясь, и сказал с какой-то потаенной гордостью: «Остию принял». «Ну правильно, наворовал на дворец, отчего ж не принять», — рассмеялся Трикстер. «Красавец ты, Хэш, конечно, самое время». «Нет», — покачал головой Хесиш, ничуть не обидевшись. «Ты о чем? Лишних денег никогда не бывает. У меня еще столько планов было: зимний сад, хамам, изумрудная комната. Красиво можно было сделать». «Ай», — он махнул рукой, — «да что говорить. Я решил изменить все не потому, что стало совсем хорошо, а потому что стало совсем плохо. Ведь часто именно потому плохо и становится. Потому что, пока хорошо», — он вновь покачал головой, глядя куда-то в сторону и грустно улыбаясь, — «мы ничего понять не способны. А побрякушки-то твои где?» Лаки кивнул на руки Хесиша. «Заложил. Да не до них пока, а деньги нужны. Да, кстати, хорошо, что напомнил. Сейчас». Он порылся в полах своего роскошного халата и что-то блеснуло у него в руке. «Сейчас», — заглянул в полуопустевший кубок с кровью, держа над ним. Лаки уже хорошо рассмотрел, что это было: какой-то, похожий на янтарный, перстень с мелкими блестящими вкраплениями, напоминающими рыбьи чешуйки. «Очень кстати кровь. Сейчас материализуется». Он разжал пальцы, перстень издал булькающий звук, исчезая в глубине густой вязкой жидкости, которая тут же как будто вскипела. Нак посмотрел на Лаки с видом фокусника, который сейчас вытащит из цилиндра пушистого кролика. «Ну, теперь я его уже достать не могу. Держи сам». «Что делает-то?» Лафисон с шутливо-брезгливым видом извлек со дна кубка перстень двумя пальцами. «Да то же, что и твой. Ну, который разрушился, из-за меня. Дай помою». Он сложил три пальца щепоткой, и на перстень полилась тонкая струйка воды. «Можешь поймать какого-нибудь, Хесиш лукаво улыбнулся, глядя в глаза Лафисану, очень глупого демона. И да, там чешуйки змеиные, будешь обо мне вспоминать. О, довольно хмыкнул Лаки, с удивлением поглядывая на змея. Знаешь, ты меня впечатлил. Обожаю просто иметь дело с честными и бескорыстными. Не смейся, я серьезно, сказал Нак, вставая, и заскользил по комнате. Кроме того, я через кое-кого передал вашим три артефакта, примерно равных по ценности тем, что были похищены. Не перебивай, он выставил руку, продолжая двигаться, видимо, слишком нервничал, чтобы вести разговор сидя. Возместил убытки за ремонтные работы и вернул компенсацию, которую твои выплатили семьям погибших. Так что по этим позициям он остановился, серьезно глядя на удивленно взирающего на него Лафисана, ты им больше ничего не должен. Круто, только выдохнул тот, оценивающе рассматривая свою изящно вращающуюся кисть с новым украшением. Да вот только, его взгляд сменился на горько-скептический, переходя чуть наверх на запястье, на вот это, он приподнял, раздвигая уже обе руки. Все твое новое осознание ни капельки не повлияло. Да, кивнул Нак, да, иногда мы делаем такие вещи, которые исправить потом невозможно. Только это не повод не попытаться исправить хотя бы то, что мы можем исправить. И потом, он задумчиво прикусил губу, возвращаясь обратно за столик, жизнь ведь всегда даст возможность расплатиться, не нужно из-за этого нервничать. Главное, чтобы было желание и готовность. Ха, ну что же, меня очень утешила твоя готовность. И носить это, его тон был полностью пропитан едким сарказмом, стало так сразу легко и приятно. Так что да, вполне можешь не нервничать. Прекрати, я все-таки не единственный источник твоих неприятностей, Хесиш покачал головой и тихо добавил, и я правда сделал, что мог, давай лучше, Нак посмотрел на Лаки с какой-то грустной надеждой, давай как раньше, на прощание, что ли, чтобы было потом, что вспоминать, он посмотрел на потолок, улыбнулся, ты можешь погасить свет, примечание к части, Астея, не присвоение чужого, не воровство, 9, прощальный ужин, Ч2. Полутьма, тишина, ты не смотри пока, ладно, Лаки кивнул, усмехнувшись. Сюрприз какой-то решил ему Хесиш сделать. Не любил Лафисан сюрпризы, слишком нерадостные они ему доставались. Начиная с сюрприза осознать себя чужаком в любимой семье и заканчивая появлением Тора там, где его просто не должно было оказаться, на летающей крепости Мстителей. После этого сюрпризов что-то совсем не хотелось, да и любопытно же, ну вроде умный ты, демон, нашел кому не смотри сказать, тем более, что в полутемном помещении заставить себя не смотреть на изменяющуюся световую картинку можно только сознательным волевым усилием. Прости меня, демон, только просьба твоя не по адресу. Конечно, хэш, скажешь когда, заверил он, делая вид, что снова разглядывает подаренный ногом перстень. Змей сосредоточенно уставился в потолок. Сделал глубокий вдох и возвел кверху руки со странно скрещенными пальцами. Вид у него был такой, что он, по меньшей мере, собирается сотворить если не новую вселенную, то, по крайней мере, обряд, способный изменить судьбы и направление развития нескольких цивилизаций. Особенно подчеркивали это впечатление подрагивающие и эффектно свисающие широкие расшитые рукава его парадного платья. Лаки не без труда удержался от вертящегося на языке ехидного замечания, представляя, какого уровня и качества, скорее всего, будет создаваемое с таким усердием и торжественностью творение. Нак слегка развел поднятые руки, оставляя ладони параллельным потолку, но перпендикулярными друг к другу. Кремово-матовую поверхность пересекли тонкие светящиеся нити. Еще несколько пассов, и потолок расчертила густая световая сетка. Комаров нет, демон, мысленно поддел его тайком наблюдающий за действом Лаки. Золото, чтобы его намывать, вроде тоже. Задумка стала ясна, когда змей, закончив с непонятного предназначения сеткой, словно бы пробежал пальцами по воздуху, как пианист по роялю, расставляя строго по определенным местам голубоватые огоньки, точно подобранные по яркости и размеру. Еще одно движение руками, словно убирающие с прохода висящую там паутину, и сетка пропала, оставляя весьма мастерски воспроизведенное звездное небо южного полушария. «Все, смотри», — выдохнул змей, возвращаясь на стул и пытаясь одновременно смотреть на мерцающие сверху огни и выражение лица вскинувшего голову Лафисана. «О», — с легким удивлением одобряюще кивнул тот, «а ты знаешь, весьма и весьма, это даже не планетарий, вполне можно в качестве звездного неба показывать тому, кто его никогда не видел. Успехи делаешь, ученик. Лаки шутливо торжественно поднял кубок. Рад за тебя. Что ты сказал? Хесиш на ощупь нашел свое вино, не отводя по-прежнему сосредоточенного, но при этом очень хитро довольного, взгляда от расцвеченного небесными светилами потолка. Рад за меня? Ну да, недоумевающе слегка пожал плечами Лаки. Потом внимательнее пригляделся к какому-то уж совсем подозрительно удовлетворенно лукавому лицу Нагаи, тряхнув головой, рассмеялся. Ну поймал ты меня, поймал. Так можешь, значит, Хесиш, наконец, оторвался от наблюдения небесной картины и внимательно посмотрел в глаза Лаки, порадоваться успехом другого. Лаки хмыкнул, прищурился, что-то прикидывая. Потом чуть качнул головой. Запутал ты меня, змей. Ну да, не без того, наверное. Он задумчиво и делано небрежно пожал плечами. Или, тут в чем-то секрет, в системе отчета, серьезно ответил Наг. Пока ты смотришь на меня, как на ученика, то мы как бы единая система ученик-учитель, и мой успех, это и твой успех, и ты вполне ему радуешься. Ты бы и дальше радовался моему продвижению, пока, говорю чисто теоретически, я бы тебя не догнал. Вот тут и начинает все определять система отсчета. Либо ты дальше смотришь на меня как на ученика и радуешься, либо отделяешься и видишь во мне конкурента, и тут уже не до радости. Это просто твое вечное соревнование причиной. Так же и с тем, что тебя сегодня расстроило. Пока ты видел во мне соратника с общей проблемой, ты, глядя, как я выпутываюсь наравне с тобой, за меня радовался. Но как только, по твоему мнению, я тебя обогнал, ты понимаешь, да? Пожалуй, змей, пожалуй, задумчиво вздохнул Трикстер. Есть в том, что ты говоришь, какое-то зерно. Атлет, бегущий в командном забеге, радуется успеху каждого в своей команде. Но стоит пустить их всех в одиночный, естественно, перестанет. Если ты чувствуешь себя частью мира, то ты рад за каждое существо в нем. Потому что это успех твоего мира, твоей команды. Но если ты отдельно, да еще и постоянно соревнуешься со всеми, какая же тут радость, ты всегда будешь переживать. Кто-то быстрее бегает, кто-то лучше плавает, а кто-то вообще летает. Утрируя, нельзя быть и самым толстым, и самым худым одновременно. И нельзя занять первое место на всех страницах книги Гиннесса. А ты, видя любое достоинство или достижение у другого, тут же примеряешь это к себе. И начинаешь соревнование. Очень жесткое соревнование, конечно, тут не до радости, когда выиграть нужно, любой ценой. Так что проблема не в том, что в тебе что-то плохо и что с тобой что-то не так. С тобой все так, да и вообще со всеми все так, нужно только подумать немного и разобраться. Лафисон рассмеялся. Совсем меня глупым считаешь? Я не соревнуюсь со всеми, проговорил он с нажимом, а только. Он запнулся, перед глазами возник образ Тора, подняв где-то чуть ниже горла волну обиды и ненависти. С теми, кто тебя обогнал. Хесиш бросил на Лаки лукаво перепуганный взгляд и прыснул в кулак. И, зло оборвал его Трикстер, ему было отнюдь не смешно. Каков рецепт? Смириться со вторым местом, пятым, десятым. Сидеть и не рыпаться, и только на других любоваться? Нет, змей покачал головой, просто, немножко отвлечься от номеров и постараться найти свое место, на котором хорошо и интересно независимо от того, где сейчас находятся другие. И тогда становится совсем неважно, какой у этого места номер, да и вообще, когда занимаешься чем-то, что действительно знаешь и любишь, я рожден править, с вызовом выкрикнул Лафисон. Ну, задумчиво посмотрел на него Хесиш, вполне возможно, вообще боги в этом обычно довольно успешны, и, может статься, это действительно твое, да ну, недоверчиво усмехнулся Лафисон, привыкший, что его притязание на власть обычно довольно грубо, даже издевательски, оспаривают. «Действительно так считаешь? Почему нет?» Глядя на него и словно прикидывая что-то, произнес Хесиш. «Ты лидер, конечно, и ты творческий, и ты умный, расчетливый, и решительный тоже. И ты, в тебе есть харизма, тебе хочется верить, и за тобою идти. И, думаю, у тебя знаний тоже достаточно». Он замолчал, глядя куда-то в бок, как будто продолжая какие-то расчеты. «А теперь ложку дегтя», — хмыкнул Лафисон, чувствуя, что змей сказал далеко не все. Ложка дегтя, да все в том же, твое желание править, что за этим стоит, желание действительно что-то сделать или все та же отчаянная борьба за первое место, потому что, змей как-то расстроенно задумчиво покачал головой, из последних редко получаются хорошие правители, им потом вовсе не до забота благополучия той части мира, которая им доверена, Они так и продолжают видеть во всех конкурентов, у которых надо выиграть, он глянул на Лаки, любым способом. А средств и возможностей хватает, устранить, навредить. Дальше уже понятно. Их боятся, не любят, от них действительно хотят избавиться. Это замкнутый круг, в нем нельзя стать счастливым. А несчастный правитель, это вообще большая беда. Нельзя сделать счастливыми других, не будучи самому. Потому что это показывает, что ты просто не знаешь как, не умеешь. Я уже как-то испытал твое правление, в глазах Хесиша появилось то испуганное и одновременно шальное выражение, с которым он любил выдавать Лаки особые пакости. От него он на секунду высунул язык и даже зажмурился, если не революцию хочется сделать, то сменить гражданство уж точно. Ой, как вовремя, ядовито усмехнулся Лафисан. Чудесный пример, Хэш, своего не упустишь. Вот только лекция твоя, увы, мимо. Ты думаешь, что ты все понимаешь? Да, теорию целую построил. Да ничего ты не понимаешь. В груди защемило от обиды и злости. Я не хотел быть первым. Я просто хотел быть равным. Хотел быть равным или хотел быть признанным равным. В первом случае это та же погоня за первым местом. Даже если ты согласен с кем-то его разделить, ты все равно занят все тем же. К тому же, даже достигнув желаемого, такая позиция не принесет спокойствия. Ты все так же будешь все время переживать, а не стал ли вдруг кто равнее. Ну а насчет признания, так тут ты вообще себя ставишь в зависимость от других, от их желания и способности что-то признавать. А если они не хотят, или просто не могут, это причина быть вечно несчастным. Ты знаешь, Хесиш улыбнулся, разводя руками, ты меня как-то равным особо не считаешь. Но я совершенно не собираюсь ни убиваться по этому поводу, ни вступать в какую-то гонку не на жизнь, а на смерть, и посвящать жизнь свою мести за это тоже не собираюсь. Потому что, он покивал головой, с хитрой укоризной из-под лобья глядя на Лаки, чужие заблуждения, это не мое несчастье. Кстати, если делишь мир на достойных и ничтожных, на высших и низших, всегда будешь волноваться по поводу того, к кому же на самом деле принадлежишь, и к кому тебя относят другие. Он помолчал, глядя на мрачно задумчивого Лафисана и, глянув в свой опустевший кубок, сказал, стремиться стоит не к тому, чтобы стать первым, или даже стать равным, а к тому, чтобы стать счастливым. И тогда и первое, и второе абсолютно перестают заботить. И, налей, пожалуйста, простые доступные радости иногда дают куда больше понимания жизни, чем высокие материи. Странно, задумчиво пробормотал Лафисан. Меня отец постоянно пичкал всякими нравоучениями. Знаешь, не убедил. Бессмысленным все казалось, мешающим только, а тебя вон слушаю. И он как бы с удивлением прислушался к себе, даже не безинтересно. И в чем секрет? Позиция разная, чуть пожал плечами Хесиш, с явным удовольствием смакуя напиток. Родители обычно как говорят, делай так, думай так, не делай так, и будешь хорошим, достойным, гордиться буду тобой, радоваться. А я тебе говорю, если делать так и думать вот так, то тебе будет хорошо. И будет, тонко недоверчиво прищурился Лафисан. А ты пробуй, эксперимент. Лаки поднял глаза к потолку и с насмешкой подмигнул Хесишу. Расползлись, да, совершенно про них забыл, захлопотал тот, вставая. Отвернись, я поправлю, зато я не забыл. Поправляй давай, миллиметровку свою не стирай потом только. Ты, шутливо рассерженно протянул змей, я просил тебя не смотреть, а ты вероятность свою посчитай для такого. Довольно рассмеялся Лаки. И как там, не требуй от других не по силам. Вот и ты не требуй, буркнул Нак, начиная сосредоточенно водить в воздухе руками. Не могу понять, как можно без сетки, криво же получается. Ну конечно, конечно, ехидно самодовольно поддразнил его Лаки. Демон не художник, демон чертежник. Не смейся, держи давай. Так, а теперь, смотри на тот дальний край и загибай туда сетку. Ну, вроде ты ей оборачиваешь огромный шар, а звезды держи, держи на ней, словно они к ней приклеены. Так, потихонечку. А теперь еще немножко с краев. Ну все, вот теперь убирай. Стоп, нет, тихо, так не получится. Давай, сперва по одной ниточке, ну по две. Все, стирай, что осталось, там ровно уже, ты умеешь, держать. Ну смотри, Нак затаил дыхание, не веря своим глазам. Картина перестала быть плоской, и обретя глубину, до невозможности приблизилась к реальности. Иллюзия стала полной, и в тесной камере, сверкая и маня непостижимой загадочностью, над ними раскинулось ночное южное небо. «Это я сделал!» Змей обескураженно-восторженно повернулся к Лаки. «Понятия не имею», — довольно рассмеялся тот. «Наверное, само получилось». Хисиш бросил на него обескураженно благодарный взгляд, потом закрыл лицо руками, сел и беззвучно заплакал. «О-о, вот уж не думал, что ты такой впечатлительный. Я помог тебе осуществить мечту всей твоей жизни?» «Нет», — змей покачал головой, не отрывая рук. «Я не хочу, чтобы все заканчивалось. У меня еще столько планов было, и там, во дворце. Там красиво у меня, правда, ты не видел. Хэш, из меня плохой утешитель, у нас как-то не принято. Но что ты за бред тут понес, что заканчивается? При наших-то сроках жизни, или...» Он настороженно замер, наставив на уныло глядящего на него нога палец. «Тебе ж не грозит смертная казнь?» «Нет, наверное, не знаю». «Ну, разве что ты...» «Не помру», — убеждающе ехидно качнул головой Лаки. «У меня совершенно другие планы. Да я только новую жизнь начал». Он улыбнулся своей зубасто-хищной улыбкой. «Благодаря тебе, и физически, и фигурально. Или, за свой дворец так боишься? Да цверк с ним, Хэш, наворуем на новый. О, я помню, Астея, но ведь я-то не принимал. Из тебя хороший утешитель», — почти успокоившись, благодарно улыбнулся Хесиш. «Я почти тебе поверил. Тебе хочется верить, и ты этим пользуешься». «Естественно», — самодовольно кивнул Лафисан. «Надо пользоваться тем, что дала природа. Разве нет?» «Да, конечно», — задумчиво протянул змей. «Вопрос только в том, для чего». Замигал свет, щелкнули автоматические запоры дверей. Вздрогнул побледневший нарядный змей, жалобно отчаянно глянув на Лаки. «Слушай, есть очень маленькая вероятность, но все же, если вдруг вызовут тебя и спросят». «Конечно», — Лафисан уверенно кивнул. «Заставлял, принуждал, все пытки испробовал из вселенского арсенала. Все подтвержу, без вопросов». «Да нет, я совсем не об этом. Это и так установлено, тут все нормально». «А, ясно». Клиент все знал, сознавал и бесконечно доволен. Лаки прикрыл глаза, вспоминая беспомощно трепыхающегося на ветке Гарри. «Ты не понимаешь», — сокрушенно выдохнул Нак, глядя на его горько-скептическую усмешку. «Там же нельзя врать, не удастся». «Ну тогда», — Лаки тряхнул головой, хитро ободряюще подмигнув Хесишу, — «я скажу, что клиент очень хорошо понимает, что это является для него наилучшим вариантом». Нак благодарно рассмеялся и сделал какое-то движение, как будто пытаясь коснуться руки Лафисана. «Ты очень хороший друг, Лаки», — прошептал он. «Правда?» — Нак кивнул, в глазах у него стояли слезы. «Лучший». Примечание к части. Астея, не присвоение чужого, не воровство. 10. Время Мухурты. Примечание к части. Мухурта, в ведической астрологии выбор лучшего момента, лучшей даты и времени, для начала выполнения любого важного действия. Гарри задумчиво брел домой, погруженный в свои невеселые мысли. Иногда он вспоминал, что Лаки говорил, чтобы он ходил, как победитель, и мальчик прибавлял шагу, честно стараясь придать своей осанке побольше уверенности. Пару раз из-за этого он даже забыл выглянуть из-за угла и убедиться в отсутствии своих гонителей, но ему везло, видимо, они нашли кого-то другого для своих развлечений. Сама мысль о Лаки теперь уже не доставляла ему той радости, как раньше. И хотя мальчик очень ждал его возвращения, в то же время совсем не был уверен, что оно принесет ему больше радости, чем огорчений. Он дошел до идеально постриженной лужайки перед домом Дурсли и попытался незаметно проскользнуть перед Вернаном, сосредоточенно поливающим из шланга практически чистую машину. «А, пришел?» — буркнул тот, не без труда выпрямляясь. «Отряхнись, грязь от тебя вечно. Домой ишь машину и ступай в дом. Петунья хотела, чтобы ты ей с чем-то помог». Вернан бросил на землю шланг и направился к двери. И вот что, — он швырнул Гарри ключи, больно ударившие того по пальцам, — когда он их ловил, вытряхнешь коврики, особенно правый передний. Кажется, эти неряхи из автосервиса натащили туда песка, когда меняли отопитель печки. «Лучший друг?» «Ну конечно», — Лафисан рассмеялся. «Это чтобы он на суде подтвердил». «Подтвердил именно то, за что он змея вообще бы прихлопнул. Хесиш манипулятор еще тот, красиво все обставил. Психологическая поддержка, совместное творчество, и под конец, под самый конец случайно вспомнил про «если вдруг». И после его заверения для закрепления результата, лучший друг. Ну смешной, кого ты, Нак, решил обрабатывать. А вот если ему намекнуть, что он в этом как бы тоже немножечко смыслит, так сразу же прозвучит: «ну зачем ты, и так само получилось». Странно, но даже почти полная уверенность в такой подоплеке больше не вызывала ни протеста, ни злости. Напротив, было даже приятно подыгрывать. В конце концов, Лаки действительно не составит труда подтвердить, что бы то ни было. Хель с тобой, демон, выпутывайся, даже первым. Помогу. В голове немного штормило, но настроение пришло в норму, так что благодарному клиенту пора было возвращаться к своему наилучшему варианту, не в лучший момент оставленному без присмотра. И да, нужно будет более бдительно следить, чтобы тому не удавалось стаскивать его в болото неуверенности и сомнений. Поздно сомневаться, когда позади Рубикон, как всегда в его жизни, далеко позади. Глубокий вдох, настрой, ощущение легкости, небольшое головокружение. Глаза наблюдают, как рука собирается повернуть ключ. Что за ключ? В поле зрения попадет руль, лобовое стекло. Гарри, сердце ускоряет ход. Впрочем, оно и так уже достаточно сильно колотится. Лаки. Радостно напряженно выдыхает мальчик. Сейчас, шепчет он, а рука поворачивает ключ. Я тебе докажу. И вот повлиять на это нельзя. Потому что руки, его руки, управляются другим разумом, решимость которого что-то доказывать сомнения не вызывает. Наверное, у Лаки бы перехватило дыхание, если бы оно не регулировалось телом, тоже его и не его одновременно, хрупким и маленьким, которое сейчас. В голове запестрели полосы прочитанных в тоске заключения газет об автокатастрофах. Ну, это хорошо, как можно спокойнее и дружелюбнее кивает он. Я убедился. Ты действуй. Ключ дошел до крайнего положения, Лаки ощутил упор пружины, и мотор, издав на пару секунд неприятный металлический звук, заурчал. Действительно храбрый мальчик, идиот совершенный. Можешь выключать, и пойдем домой, пока кто-нибудь. Я не хочу домой. Я никогда не считал его своим домом. У меня нет дома. Это что все вообще такое? Чудовищное дежавю на выворот. Оно всегда так бывает. Это сон, бредовый кошмар. Ну и как его остановить-то? Ну это мы скоро изменим, я тебе обещаю. Рука мальчишки взялась за рычаг, а в лобовое стекло Лаки с паникой, готовый перейти в истерическое веселье, увидел, как два мальчишки, напоминающие хомяка с сусликом, подкатили велосипеды в руках и стали прощаться прямо напротив работающего автомобиля. «Смотри, как я их сейчас!» Мальчишка пытался куда-то воткнуть неслушающийся рычаг, который при каждой попытке издавал неестественный противный скрежет, как будто между вращающимися жерновами пытаются всунуть металлический прут. «Но ты же не будешь!» Картинки разнообразно размазанного и разбросанного по дороге тела со всей быстротой панически работающего воображения заменились звуками полицейской сирены, решетками психиатрического отделения для малолетних заключенных и шоковой терапией распятого на кровати тела, из которого его навсегда. Почему нет? Хэш. Истерически про себя расхохотался Лаки. Передай уже своему гребаному начальству, что я все понял. Сколько лет в своих тяжких скитаниях, во всем, что с ним дальше случилось, он обвинял все отца. Но когда мальчишка, ничего не смыслящий сопливый мальчишка, в своем глупом стремлении что-то доказывать за пару минут готов уничтожить все то, что ты создал до этого таким трудом и усилиями. Не признать, отвергнуть, да ведь убить, и не жалко. Мелкая гадина, Мильнера на тебя нет. Рычаг, издав мерзкий верещащий звук, с щелчком вошел куда-то, машина рванулась вперед, совершила резкий скачок и замерла, заглохнув. Хомячок испуганно обернулся, откинул свой велосипед на суслика, который повалился сразу с двумя, не удержав равновесия, и с воплями: «Папа, зачем ты этому разрешил кататься?» Пронесся мимо и исчез в зеркале заднего вида за захлопнувшейся дверью. «Вот счастье-то», с трудом переводя дух, усмехнулся Трикстер. «Мальчишка, в отличие от него тогда, действительно ничего не умеет. Я сейчас», сосредоточенно пробормотал Гарри, вновь потянувшись к ключу. «Сейчас все получится. Ну правда, хорош, а?» Устало и обреченно подавленно обратился Лафисон к предзакатному небу, потому что больше было ни к кому. «Неужели даже не на троечку?» «Посмотри», — обратился он к мальчику, — «солнце садится. Пользоваться техникой может научиться кто угодно и когда угодно. А вот магией». Закат. Взгляд скользнул по электронным часам на приборной панели, первого воскресенья месяца, в нежаркую и безоблачную погоду. Время мухурты. Он постарался, чтобы его голос звучал как можно более таинственно и загадочно. Самые лучшие, чтобы этим заняться, специально высчитывали по всем канонам магии и астрологии. Потом неизвестно, сколько еще придется ждать. А сегодня, именно сегодня я научу тебя колдовать, и ты убедишься, что ты действительно тот самый избранный волшебник. И да, потрясающе храбрый. ты научишь меня сегодня колдовать?» Глаза Гарри округлились в неверящем предвкушении и восторге. «Правда, конечно, если ты сейчас благополучно разменешься с одним не на шутку взбесившимся носорогом». Голос Лаки резко изменился. «Быстро из машины, не в эту дверь, в левую». Жирные пальцы Дурсля скользнули по его макушке, ловя воздух, в то время как мальчишка кубарем выкатился из противоположной двери, задом в сторону дома, потихоньку, соблюдая дистанцию. «Кто позволил тебе усесться за руль?» — рычал Вернон, кулаки его яростно сжимались. «Кажется, придется переходить к более действенным мерам воспитания, если по-хорошему на тебя ничего не действует. Я просто...» — начал Лаки, стараясь не дать разъяренному Дурслю довести до конца грозящую весьма неприятными перспективами мысль. «Просто что, как у тебя оказались ключи? Он мне их дал, чтобы помыть машину. Просто решил, что надо помыть колеса и там, где они стоят на траве», — выпалил Лаки. «Я же не мог просто поднять и повернуть их. Не ври мне, мальчик, у тебя точно было что-то на уме», — пророкотал Вернон, как никогда попадая в точку. «Ничего такого, честное слово, их чуть не сбил с ног дверью Дадли, вышедший понаблюдать за скандалом и сейчас направляющийся к своему велосипеду. Просто подумал, что там, где они стоят на земле, колеса никогда не мылись». Кажется, эта мысль чем-то озадачила Дурсля, некоторое время молчавшего с искривленным от напряженной деятельности лицом. «Идиот!» — наконец фыркнул он, очень напомнив Борова, наконец-то выкопавшего картофельный клубень. «Они не стоят каждый раз на земле одним местом. Никакой больше самодеятельности. На сегодня без ужина, а завтра и послезавтра — без прогулок. Мне кажется, что ты на меня сердишься», — расстроенно виновато проговорил мальчик, когда они готовили ужин, которого им не суждено было попробовать. «А, ну немножко», — устало усмехнулся Лафисон, зная, что мальчишка все чувствует, чтобы можно было попросту это отрицать. «Просто друзья так не делают. Я имею в виду, что если ты планируешь какую-то хмм, веселую выходку, то ты все же дождись меня, я их тоже ужасно люблю. Кроме того, я тебе уже говорил, у меня неплохой опыт сглаживания последствий». «Договорились?» «Да, Лаки, конечно. И, Гарри, ты же не собирался всерьез задавить этих двух идиотов среди бела дня на глазах у всей улицы?» «Задавить?» — ошарашенно уставился на него мальчик. «Нет, что ты, я просто хотел их напугать». «А, ну я так и понял», — облегченно выдохнул Трикстер. Мальчишка был все же не он, и это, в очень значительной степени, было хорошо. «Должен сказать, у тебя это действительно получилось. Правда, напугал ты не только их», — и он многозначительно и немного укоризненно рассмеялся. «Я знаю, что я сделал неправильно», — признал мальчик, вздохнув. «Мне просто хотелось». «Я знаю, что тебе хотелось», — также вздохнув, улыбнулся в ответ ему Лаки. «И, скажу тебе по очень печальному опыту, кому-то что-то доказывать — это, пожалуй, самое глупое, на что можно потратить усилия. Потому что даже если все-все получится», — он немного грустно покачал головой, — «результат часто бывает совершенно противоположным. Мы будем сегодня колдовать?» Мальчишка сменил тему на, как он считал, более веселую. «Колда, а, ну конечно, обязательно», — уверенно кивнул Лафисон, не очень-то представляя, как дальше будет выкручиваться. «Ведь время мухурты. А если?» — неуверенно начал мальчик. «А мы без если. Просто будем, и все...» — как можно беззаботнее рассмеялся Лаки. «Ведь мы же волшебники». 11. Начало путешествия в 1000 миль. Время в полутемном чулане течет медленно, слишком медленно, чтобы не появилась потребность его чем-то заполнить. Тем более, что мальчишка начинает явственно волноваться. «Юноша, ну мы же не мир идем завоевывать. Ну, по крайней мере, не сейчас. Хотя, как там? Путешествие в 1000 миль начинается с одного шага. Читать лекцию, что выматывающая нервозность перед любым ответственным делом, а тем более перед занятиями магией, может действительно ухудшить результаты, это еще больше усугубить. Даже просто подбадривать не вариант, потому что по сути это то же самое, волнение лишь возрастет. Ну что же, значит, отвлекать, развлекать, заполнить тишину разговором в общем-то не проблема, следить только нужно за тем, чтобы чем-нибудь опять не зацепить мальчишку. Потому что последнее время кого-либо не зацепить у него вообще не очень хорошо получается. Последние много лет. «Почитать тут нет у тебя ничего? Для темницы самое то развлечение», — улыбнулся он мальчику. «Почитать? Нет, у меня только учебники», — мальчишка немного расстроенно покачал головой. «У Дадли во второй спальне есть книжки, можно стащить, когда все лягут спать, но только свет включать нельзя, попадет, если поймают. Тебе скучно, да? Понимающе спросил он. Скучно, неужели? Да всегда только и мечтал быть для смертного в роли Мэри Поппинс. Жизнь все же очень смешная штука, и шутки у нее тоже смешные. Да не очень люблю бездействие. А у твоего кузена две спальни? Гарри кивнул. А ты, значит, в чуланчике? Гарри снова кивнул. Ну и что лучше, когда сразу заявит, что ты чужой, лишний, и всячески это подчеркивают, или когда старательно это скрывают, убеждают, что ты тоже свой, родной, с равными правами, возможностями, а потом оказывается, все, остановились. Да они просто воплощение справедливости, зло рассмеялся Лаки. Знаешь, если бы ты его собирался действительно задавить, я бы понял. Я просто хочу, чтобы они куда-нибудь исчезли, прошептал Гарри. Не хочу их всех видеть. Они не исчезнут, Гарри. Чтобы кто-то, кто тебе мешает, исчез, к этому нужно приложить усилия, а потом приложить еще большие, чтобы это прошло без последствий. Лафисон испытывающе посмотрел на мальчика. Ты меня понимаешь? Гарри смотрел на него сквозь очки, лицо его стало непривычно сосредоточенным. А можно их просто в кого-нибудь превратить? Предложил он. Ну, когда ты меня научишь волшебству. Да запросто. В кучку пепла, рассмеялся Лаки. Гарри тоже засмеялся. Лаки шутил очень весело. Нет, во что-нибудь живое можно. В муравьев, и потом затоптать. Пойдет? Продолжал с удовольствием провоцировать мальчишку Лаки. Муравьев жалко. Они хорошие. В навозных жуков? Нет, жуки красивые, блестят. Можешь в свиней, а потом пожарить и съесть? Мальчик смеялся. Хороший у него юмор. Правильный, с удовольствием отметил Лаки. Не то, что у Тора друзей, ну такие зануды. Он даже на их подколки перестал отвечать. Да ну, смотрит потом, как, и Тор тоже. Тот даже не заметил, когда он замолк. Конечно, так ведь спокойнее стало. Всем спокойнее. Нет, в свиней не могу. С некоторым сожалением Лафисон улыбнулся. Да я не все умею, Гарри. Все никто не умеет, магия необъятна. Он заметил немного разочарованный взгляд мальчика и, весело оскалившись, добавил, но в кучку пепла точно могу. Приглушенные звуки телевизора в спальне Читы Дурсли наконец-то затихли, одновременно с ними пропали последние слабые полоски света через решетку на двери мидгардских покоев Лаки. 15 минут хватит, чтобы они заснули? Да, я думаю, да. Лаки мысленно хмыкнул. Супруги Дурсли не производили впечатления пары, уделяющей слишком частое внимание любовным утехам. И даже если и уделяли, то 15 минут все равно хватит. Он ощутил возродившееся беспокойство мальчика. «Нервничаешь?» «Нет», — соврал Гарри с самым честным видом. «Еще скажи, что ты никогда не нервничаешь». «Нет, то есть да, то есть». Лаки снова его запутал. Гарри вспомнил, что Лаки сказал, что соврать ему невозможно, но также он уже знал, что Бог злится, если мальчик показывает неуверенность или страх. Он вспомнил, что Лаки наговорил ему под тем деревом, и ни за что не хотел повторения. «Я не трус, и я не боюсь ничего», — выкрикнул он непонятно чего добивающемуся от него Богу. А во, это было впечатляюще. Ладно, мальчишка действительно не выказывает страха, а то, что он чувствует внутри, не ту ли самую дикость он сейчас требует, что когда-то хотели от него самого, чтобы он не чувствовал или чувствовал по-другому. «Хорошо», — кивнул он, посматривая на мальчишку с одобряющим удивлением. «Тогда бери ножницы и идем в ванную. А что мы будем делать?» — спросил, не выдержав любопытства мальчик, тихонечко прикрыв дверь в чулан и пробираясь в темноте на кухню. «Для начала принесем кого-нибудь в жертву, ритуальную, с помощью ножниц. Кого из троих выбираешь? Нужно отрезать веко, кончик носа и вырезать 13-конечную звезду из кожи, срезанной с нижней трети левой ягодицы. Ты готов?» Гарри, уже приготовившийся достать из ящика стола ножницы, замер и уставился на них, словно на готовящегося к броску скорпиона. «Шуток не понимаешь?» – рассмеялся Лаки. «Бери уже ножницы и пошли, время проходит. И да, не говори больше, что ничего не боишься. Так только дураки говорят, которые не понимают, что вообще в жизни бывает. С воображением у них плохо». «Да, Лаки», – кивнул мальчик. Он подымался по темной лестнице спящего дома, сосредоточенно стараясь ступать так, чтобы ступеньки не скрипнули. «Но мы точно не будем, мы же не будем делать ничего плохого, правда?» Лафисон мужественно подавил в себе желание как привести несколько веселых примеров развлечения из разряда «ничего плохого», так и саму собой напрашивающуюся детско-философскую беседу на тему, что такое хорошо и что такое плохо. На это еще будет, судя по всему, достаточно времени в чулане, избегать, чтобы их не заперли, становилось все трудней. Я не буду учить тебя чему-либо, что тебе может не понравиться, обещаю. Да это, он покачал головой, и не очень возможно. Магия требует желания, вдохновения. Впрочем, как и любое другое дело, в котором ты собираешься добиться успеха, надо хотеть, очень. Он улыбнулся задумчиво, вспоминая, в глазах отразилась какая-то странная светлая грусть. Когда я был маленьким, я очень хотел. Я тоже хочу, Лаки, правда, заверил мальчик, стараясь, чтобы голос звучал твердо и убедительно. Тогда открывай дверь, улыбнулся зеленоглазый бог. Считай, что это дверь в новую жизнь, и прекращай волноваться, будешь делать всего лишь то, что уже хорошо умеешь. Вперед. Гарри стоял в ванной комнате с ножницами на изготовку и напряженно смотрел на свое отражение в зеркале. Страшного, конечно, ничего не было. И, даже если сейчас не получится, волосы, безусловно, успеют за ночь отрасти. Хотя он очень хотел, чтобы получилось, чтобы в очередной раз не разочаровывать Лаки. Да и самому было интересно. Он улыбнулся и резанул под корень первую прядь. «Попробую», — он вопросительно посмотрел на Лаки. «Не получится», — усмехнулся тот. «Ты помнишь то состояние, которое этому предшествовало?» «Да», — кивнул мальчик. «Я очень расстраивался, и я злился, и я хотел, вот, именно это и нужно. Срезай все». «Хорошо», — кивнул мальчик и старательно защелкал ножницами. Минуты через три он изменился до неузнаваемости. На тонкой шее торчала, нет, даже не квадратная, а неизвестно скольки угольная голова в очках со стрижкой, способной вызвать нервный тик у самого укуренного панка. Гарри обреченно смотрел на свой шедевр авангардистского парикмахерского искусства и совершенно не представлял, что ему делать дальше. А Лаки молчал. Ну, усмехнулся, не выдержав, новоявленный учитель практической магии. «Тебе это нравится?» «Нет», — затряс головой у мальчик. «Это смешно и глупо, и выглядит очень по-дурацки. Но я не знаю, как я могу от этого разозлиться? Ведь я это сделал сам, на кого же мне? На меня будешь?» — прищурился Лафисон. «Вот он точно уже злиться начинал, а значит, сейчас все получится. Пообещай только три вещи. Во-первых, будешь слушать меня, во-вторых, не уйдешь, пока я не разрешу, а в-третьих», — Лаки блеснул заметно посиневшими глазами, «не будешь потом обижаться». «Да, Лаки, я обещаю». «Прекрасно, а теперь посмотри на себя внимательно. Что ты из себя сделал? Я тебя просто просил состричь волосы, а ты сделал из себя урода. Как ты думаешь, почему?» «Потому что у тебя совершенно отвратительный вкус, и тебе все это нравится». «Неправда», — возмутился мальчик. «Я просто не умею, и я не старался, потому что все равно мы их». «Чушь», — рявкнул на него Лаки. «Внешнее соответствует внутреннему, это у тебя внутри не поймешь что, раз твои руки могли сотворить такое. Ты грязный, неаккуратный. И если даже то, что тебе дано, как дар, ты не можешь использовать, чтобы выглядеть чуточку лучше, то ты просто создан рабом, чтобы всю жизнь перед такими, как Дурсли, стоять на коленях. Нет, я могу, я». Внутри вихрем закрутились обида и злость. Поднимаясь и желая выплеснуться куда угодно, руки сжались в кулаки. «Я не хочу так выглядеть. Я не хочу перед Дурслями». Он с ненавистью глянул на свое отражение, и бешено стучащее сердце на секунду замерло. Торчащие неровными ежиками волосы стремительно и явственно увеличивались в длине, как будто бы их кто-то вытягивал. Он замер, судорожно сглотнув, и так же резко остановился и рост неравномерно и нелепо постриженной, но весьма уже лохматой шевелюры. «Ты так в школу завтра пойдешь?» — злоткнул в него пальцем Лаки. «Потому что если ты их сам постриг, то они уже сами не вырастут, а ты на большее не способен, и завтра ты будешь выглядеть посмешищем. Завтра над тобой будет смеяться вся школа, и все на улице, а потом, нет, так не будет», — зло и сосредоточенно посмотрел на себя мальчик, — «не будет». Он немножко прикрыл глаза, он поймал это состояние и направил его. Волосы увеличились в длине резким скачком, как будто их выдернули из клубков, спрятанных где-то внутри головы. Жутко лохматые, разные по длине, растрепанные, но уже почти такие, как надо. «Я сейчас позову Дурсли, они оценят твои художества, и, думаю, голодовкой дело не ограничится. Когда-нибудь он тебя все равно выдерет, но такому неряшливому рабу одним унижением больше. Замолчи», — зло оборвал его Гарри. От подавляемого бешенства даже слегка закружилась голова, изображение в зеркале слегка размылось, волосы словно приподнял теплый ветер, казалось, что они настолько наэлектризовались, что сейчас начнут потрескивать. Мальчик прикрыл глаза, пытаясь успокоиться, а когда он их открыл, на него взирало его собственное, знакомое и привычное, пускай немножко взъерошенное, но вполне симпатичное отображение, с совершенно нормальными, по крайней мере с его точки зрения, отросшими и практически выровнявшимися волосами. Примерно 3,5 минуты, спокойно констатировал Лафисон. Шикарный результат для первого раза. Думаю, через пару недель ты будешь это делать практически мгновенно. Хочешь, повторим? Да, кивнул головой мальчик. Конечно, хочу. Давай, тогда, режь. Волосы клочками падали на пол. Слабый, дохлый, бездарный. Случайно вышло всего один раз. Нет. Пол будешь мыть, где они плюнут. Никогда. В голове шумело, скрипели и лязгали ножницы. Хочу еще. Все смешалось, дрожало и расплывалось отражение перед глазами. Вечно вторым. Не буду. Только подчиняться. Нет. На побегушках у брата. Ни за что. Снова длинные. Режь. Никогда не суметь. Ни Трона и ни Асгарда. А вот теперь уже хватит. Тихо, спокойно, оставь волосы в покое. Гарри. «Ты обещал, что будешь меня слушать. Ножницы положи на место, а, на место, тихонечко». Гарри слышал его, как будто издалека. Он смотрел на свое отражение, словно на какого-то незнакомца. Волосы слегка шевелились. За круглыми очками в зеленых сощурившихся глазах светилась странная недобрая сила. И ему это нравилось. «Да, Лаки», — с трудом выдохнул мальчик. «Я хочу еще, мне очень нравится. Тебе так нравится наблюдать». «Как растут твои волосы?» – усмехнулся Трикстер. «Нет», – смутился мальчик, – «мне нравится». Он запнулся, не в состоянии описать свои ощущения. «О, я знаю, ощущение силы». «Да», – Лаки прикрыл глаза, чуть качнув головой. «Это хорошо, теперь ты всегда за ним будешь гоняться». Он рассмеялся, и в его улыбке удивительным образом смешались понимание, ирония и сожаление, и никогда не насытишься. Гарри молчал. Все это было очень неожиданно и поразительно. Куча волос на полу, как после уборки в парикмахерской, куда каждую неделю заставлял его ходить дядя Вернон, удивительные и притягательные ощущения и совершенно незнакомый блеск в глазах отражения, вернее, в его собственных глазах. Может, закончишь уже любоваться собой, представляя величайшим магом столетия, ехидно вернул его к действительности Лафисон. Это же ложное чувство, я тебе потом объясню. А сейчас лучше поскорее устранить следы столь удачных экспериментов, пока твои яростные почитатели волшебных искусств не нагрянули. Потому как волосы, даже столь быстро растущие, довольно сомнительная магическая защита. И да, у нас еще есть очень много всего, чтобы обсудить. А почему нельзя еще немножко поколдовать? Ну пока я злой. Именно поэтому, давай, выходи уже из этого состояния. Это очень дорогостоящая магия. Дорогостоящая? Просто разозлиться, да, ненависть, обида, злость – это сильные эмоции, и на них можно сыграть и добиться многого, быстро добиться, можно преодолеть себя, заставить делать то, к чему в нормальном состоянии пришлось бы идти годами. Но только потом, Лаки задумчиво покачал головой, в голосе у него прорезалась странная горечь, это разрушает и совершенно расшатывает психику, и из этого состояния очень трудно выйти, завязывать на злости серьезную магию. Это прямой путь в безумие. Маг должен повелевать магией, а не она магом. А на таких эмоциях контроль потерять слишком легко. Но ты же делаешь это? Спросил пораженный мальчик. А сам говоришь. Лаки посмотрел на него задорно и зло. А кто сказал, что я разумен? Гарри смел следы преступления, завернул в пакет и спрятал на дно мусорного ведра, прикрыв другим мусором. Емкость существенно наполнилась, так что его содержимое пришлось даже немного примять. Лаки снова его запутал. С ним совершенно нельзя было понять, что же хорошо, и как следует делать. Так то, как мы колдовали сегодня, это плохой способ. Плохой, это эффективный способ, приводящий к быстрым результатам. Он плохим быть не может. Мы же добились своего, не так ли? Но ты же сказал. Я сказал, что это дорогой способ. Дорогие вещи, как правило, весьма неплохие. Просто их нужно применять по назначению. Для критических ситуаций это очень хороший способ. Для ежедневных занятий с целью приведения своего внешнего вида в порядок, мягко говоря, не очень. И, кстати, продолжил он, когда мальчик закрыл дверь в свою спальню и расположился на кровати, Ты очень скоро поймешь, почему на сегодня было достаточно. Лаки хитро и назидательно улыбнулся. Тут точно как с едой, Гарри. Если после вполне сытного обеда еще хочется есть, нужно подождать всего 20 минут, и потом, если голод не пройдет, вот тогда можно продолжить. Так вот, если в течение получаса тебе еще будет хотеться колдовать, улыбка на губах бога стала еще ехиднее, то я тебе обещаю, еще разочек попробуем. Полчаса ждать не пришлось. Очень скоро мальчик почувствовал, как на смену возбуждения и злости пришла усталость. Даже нет, просто усталостью такое состояние объяснить было нельзя. Это было какое-то внутреннее опустошение, как будто внутри что-то выгорело. «Лаки», — тихонько позвал он, — «это всегда так, как будто». Он не мог подобрать нужных слов. «Выжили, выпотрошили, да, в общем, всегда. Только магия тут ни при чем, Гарри. Это стресс, просто стресс. Понервничали немного, а скоро пройдет, ну, это зависит». Лаки улыбнулся. «Впрочем, можно ускорить. Очень просто, всего лишь подумать о чем-то приятном. Успех – это самое то». Сейчас Лаки немного прикрыл глаза, и завороженный мальчик с восторгом наблюдал, как на боге появляется парадный доспех, как удлиняется до пола, насыщаясь ярко-зеленым, мантия, как торжественно и победно вытянулись вверх рога ярко сияющего золотого шлема, а в руке сверкнул большим фиолетовым камнем удивительный посох. «Гарри Поттер, посох ударил об землю. Сегодня ты доказал, что ты маг и волшебник, и ты действительно тот самый избранный, достойный возложенной на него славной миссии. Я поздравляю тебя». Мальчик радостно засмеялся. Он даже не мог выразить, насколько он счастлив и благодарен. Лаки сделал оборот, возвращаясь к более привычному своему виду и, тыкнув в Гарри пальцем, задорно оскалился. «И больше не вздумай мне говорить, что мой сфинкс ошибся. Там у них с ошибками очень строго. Сразу же хвост могут отрезать по самую голову. Я больше не буду». Мальчик кивнул и улыбнулся. «Твой сфинкс очень хороший». В загадочно зеленых глазах бога промелькнула какая-то потаенная грусть. «Ты даже не представляешь, насколько. 12. Что нам стоит подготовить?» Странно, но маленькое шоу с переодеванием и поздравлениями действительно почти полностью позволило вернуться в нормальное состояние. То ли сработала детская наивная вера во все хорошие, позволив мысли, что стоит подумать о чем-то приятном, и все наладится, так быстро реализоваться, то ли мальчик, выросший в столь безрадостной атмосфере, так остро реагировал и старался зацепиться за малейшую возможность порадоваться, но неизбежный спад, который пришел на место психозу, который Лаки намеренно вызвал, кстати, что там он кричал-то в конце, про трон и Асгард, кажется, совсем занесло, практически бесследно прошел. Все было хорошо, очень хорошо, гораздо лучше, чем ожидал Лаки. Ну, конечно, внутренне рассмеялся он же так верит в магию. А магия у мальчишки была, и, надо сказать, не просто весьма неплохая. Это с первого раза, без какого-либо концентратора, без вспомогательных слов и движений, без подпитки извне, можно даже сказать, вообще без помощи, намеренно спровоцированный стресс можно было не считать, мальчишка бы по-любому когда-нибудь попал в подобные обстоятельства, и с такой неплохой скоростью. И сила, которая, конечно, сразу прельстила мальчика. О-о-о, да, Лаки она тоже понравилась. Хотя и ощущал он ее как-то, ну как все в этом теле, как сквозь некую пелену, или, можно сказать, через какой-то ослабленный щит.